Глава 11. Длинная черная стрела, пролетев с угрожающим свистом, впилась в толстый ствол пальмы в нескольких шагах от Бутрулина. Никита Петрович шарахнулся в сторону, выхватив пистолет, один из двух висевших на груди на кожаной перевязи. Пристально всматриваясь в заросли, взвел курок. То же самое сделал и застывший позади Карлов. Чья это была стрела? Кто скрывался впереди, на тропе? Футу выставили часовых на границе своих земель, или это вновь объявились людоеды? Не дожидаясь команды, солдаты рассредоточились по кустам по обе стороны от тропы, напряженно вглядываясь в заросли. Вот, кажется, кто-то пробежал. Однако стрел больше не было. Неизвестные враги чего-то ждали или пошли в окружение и с минуты на минуту могли обрушиться на отряд со всех сторон. Попробуй тут уследи, чертовы джунгли. «Вон впереди!» Промелькнули за деревьями чьи-то ловкие черные тени. «Может, дать по ним залп? Этак превентивно. А что, вышло бы не худо!» Карлов нетерпеливо дернулся и повел пистолетным стволом. «Правда, вот цели не было. Прячутся псы. Что думаешь, Ник?» «Думаю, залп!» — решительно прошептал Бутурлин. «Хоть кого-то да выбьем!» «Так!» Где-то рядом вдруг послышался смех. Рубки поначалу, он перешел в самый настоящий хохот. «Кто это еще?» На тропе появилась Нкула. Да, именно эту немногословную девушку снова взяли в проводники. В этих лесах ей были знакомы все тропы. Шли ведь к Футу, к Аканам. К этому народу принадлежала Нкула. Отсмеявшись, девчонка что-то сказала на своем языке и, подойдя к дереву, спокойно вытащила стрелу. Ловкая и стройненькая, Нкула выглядела сейчас как истинная охотница или воин. Короткая набедренная повязка, сплетенная из травы, такой же нагрудник, ничего лишнего. За спиной лук с запасом стрел, на поясе нож и любимая метательная дубинка. Она сама, показав стрелу, на ломаном датском промолвила девушка. «Сама стрелять, понимать?» «Ах, самострел!» Усмехнувшись, Карлов утер выступивший на лбу пот. «Охотники, значит. Понятно. Самострел. Ну так и верно. Судя по всему, путники вышли на охотничью тропу. Следовало бы по возможности поскорее с нее сойти или быть осторожнее». «Как бы не угодить в охотничью яму», — рассмеялся Никита Петрович. «Эй, парни, отбой тревоги. Вперед. И лучше смотрите под ноги». Они пошли дальше, ступая за Нкулой след в след, уверенно и спокойно. Правда, спокойствие это длилось недолго. Уж совсем скоро черную воительницу что-то насторожило. Застыв, девушка обернулась и сделала предостерегающий жест. Все замерли. Бутурлин подошел ближе. «Там», тщательно подбирая слова, Нкула показала рукой. «Вон, дерево, птицы». «Вижу, да», кивнул Никита Петрович, пристально всматриваясь в заросли. «Ну да, кружат. Так они всегда кружат». «Это ночные птицы, господин. А сейчас день». «Так, думаешь, кто-то их потревожил?» И снова полетел по цепочке приказ готовиться к бою. Солдаты попрятались в заросли, спугнув обезьян. Даже змеи, недовольно шипя, поспешили скрыться, словно бы понимали. Церемониться здесь с ними не будут. Живо раздавят, либо разрубят саблями на куски. Шипели, да, но не грозно. А так, на всякий случай. «Вот они», — указал рукой притаившаяся за древесным стволом Нкула. Бутурлин сам уже заметил появившихся на тропе чернокожих воинов с копьями и украшенными перьями щитами. Трое, пятеро, десяток. Множество. Против дюжины солдат. У черных имелись и ружья. Кое-кто уже сноровисто заряжал мушкеты. Или, скорее, это были просто старые аркебузы, но все ж таки. Враги, кто бы это ни был, ничуть не прятались, наоборот. «Остальные просто обойдут нас», — прошептал Карлов. «Обложат со всех сторон». «Впрочем, уже можно было и не шептать. Чего там?» «Может быть, и договоримся». Губернатор сжал тонкие губы. «Вообще-то здесь мирные земли». «Ага, вижу, какие мирные». Натрушивая на полочку пистолета затравочный порох, с усмешкой прищурился капитан. «Парни рассредоточились. Ждать нападения со всех сторон сразу. Огонь по готовности». «Есть, господин капитан». У чернокожих объявился командир, высокий и мускулистый парень с раскрашенным лицом в леопардовой шкуре. В руке он держал пистолет и, судя по всему, неплохо умел им пользоваться. «Людоеды!» — прицеливаясь, ахнул Никита Петрович. «Так вот это кто?» «Ладно, поглядим». До вождя каннибалов было шагов 30. «Многовато для пистолета. Пусть подойдет ближе». «Ага-ага, так». Кто-то резко дернул ствол. «Нкула». «Это не леопарды, нет?» — решительно молвила девушка. В тот же момент покинул свое укрытие Карлов. Выругался, но вовсе не с ненавистью, а, похоже, от удивления. «Дьявол, меня разрази! Неужели ж...» Опустив пистолет, он вышел на середину тропы и неспешно направился к людоедам, или кто там они были. «Отиосей, ты ли это, вождь?» «Хенрик, друг», — говорили по-шведски. Бросив пистолет на земь, парень в леопардовой шкуре быстро зашагал по тропе. На черном раскрашенном охрой лице его заиграла широкая белозубая улыбка. «Капитан, не стрелять! Свои!» Махнув рукой, губернатор пошел навстречу. «Ну, здравствуй, друг. Признаться, думал, тебя давно уже убили. У моих врагов нет столько сил. Здравствуй, Хенрик. Слышал, ты уезжал?» «Да». «Кто вами правит нынче, принц? Жив ли старый король?» «Королева. У нас нынче королева, мой друг. Акитена, королева Ашанти». «Акитена, королева Ашанти? Так она жива?» Чувствовалось, что Карлов был поражен и растроган. «И очень рад». «Жива, друг. Но далеко, в Кумасе. Мы же идем в Акру. Выручать своих. Никто не должен торговать воинами Ашанти. Никто». «Не завидую я тем работорговцам, принц», — сняв шляпу, рассмеялся Карлов. «Передавай от меня поклон своей королеве, Акатена, Аки. Скажи ей, что я... А, впрочем, не надо ничего говорить. Она сама все поймет, всегда была умной. А ваши воины нам бы пригодились. Мы выручим своих и придем, друг. Скажи только, куда?» «Карлсборг, ты знаешь. Сейчас мы идем к Футу». «К вождю Унгона Макиата?» «Мы придем. Скоро. Однако сейчас спешим. Наших могут уже погрузить на корабль. Что ж, удачи тебе, высокородный принц Отиасаи. И тебе, друг Хенрик. Еще свидимся. Прощай. Будьте осторожны. Неудалеке от земель Макиаты, в саванне, бродят разъяренные слоны. Кто-то их обидел. Спасибо, обойдем». Они вдруг обнялись и потерлись носами. Белый губернатор и чернокожий вождь. Черные воины исчезли, растворились в лесу, словно и не было. Бутурлин с любопытством ждал пояснений. Впрочем, многое было понятно и так. «Это Отиосей, выборный принц и один из военачальников Ашанти», — наконец произнес Карлов. «Про Ашанти я тебе рассказывал. Помнишь, на корабле? Какое-то время они платили дань другому африканскому королевству, Денкире. Не знаю, может быть, еще и платят сейчас. Но готовятся к войне. Объединяют все свои народы в империю. Королева Акентена умна и деятельна. И не допустит в свои владения никого. Что же, пора в путь». Бутурлин махнул рукою. «Веди же, славная Анкула. Надеюсь, на пути мы не встретим разъяренных слонов». Слава Господу, слоны по пути не попались. Попались в караулы Футу. Впрочем, Карлов опомнили и здесь. Великий вождь Унгона Макиата встретил гостей приветливо, но без особых выкрутасов. Облобзался со старым своим знакомцем Карловым, кивнул Бутрулину и даже покровительственно улыбнулся Анкуле. Однако же, при всем при том, ни показательных боев, ни большого пира или какого-то там праздника никто не устраивал. По всему видно было, что вождь, человек высшей степени деловой, о чем и говорил Карлов. Уже далеко не молодой, не высокого роста, не худой и не толстый, одетый в добротный европейский костюм, белоснежную сорочку, штаны и короткую куртку с золоченными пуговицами, Макиата произвел на Бутурлина весьма благоприятное впечатление. Вождь говорил по-шведски и по-немецки, а в законах разбирался ничуть не хуже того же Аганги, славного правителя Нкрумов. Это стало ясно сразу же, как только речь зашла о закладных. Воинов Макиата дать согласился. Правда, к вопросу оплаты подошел весьма педантично. Дела обсуждали как раз во время обеда, засервированным на европейский манер столом, отъезд вовсе не ломившимся. Впрочем, поесть было что. Не дворец, скорее просто добротный и просторный дом, вполне европейском стиле, свечи в золоченых шандалах. На стенах картины, явно голландские, с мельницами и кораблями. Вышколенные слуги. «Я так понимаю, господин Карлов, вы заплатите за воинов частью талерами, а частью землями?» «Да-да, именно так. Земли по кадастровой стоимости или по залоговой?» «По залоговой». «Хорошо, что-то я не вижу сметы». «Ага, вот». «Ну...» Проверив все бумаги, вождь поднял глаза. «От Белой скалы до рифов. И от гавани Карлсбурга до диких саван. Ага-ага, ясненько. Речь идет о землях, которые вы, Хенрик, когда-то купили у меня, еще будучи на шведской службе. Да-да, именно так, мой друг. Но вы понимаете, что они — собственность шведского королевства. Вы же, мой дорогой Хенрик, всего лишь управитель. И для того, чтобы любой суд признал сделку ничтожной, нужна генеральная доверенность, которой я что-то не вижу. Уже все глаза проглядел. Ах да, вот же я дурень-то. Хлопнув себя по лбу, Карлов быстро достал из-за пазухи солидный листок, написанный на гербовой бумаге с коронами. Вот, смотри. Да, все в порядке. Внимательно ознакомившись с доверенностью, покивал вождь. Даже королевская печать с тремя коронами на месте. Уважаю. А то. Только в качестве доверенных лиц тут указаны двое. Вы мой друг и еще некий Сэм Шмидт. Тут не очень разборчиво. Сэмюэль Шмидт. Это мой помощник. Вот же его подпись, видите? Да-да-да. Все как положено, усмехнулся губернатор. Доверенность составлена в трех экземплярах. Заверена в нотариальной палате короны. Один экземпляр в королевской канцелярии. И по одному у доверенных лиц. У меня и у Шмидта. Видите, подписано с правом распоряжения. Покачав головой, вождь потер руки и, наконец-то, отложив бумаги, неожиданно подмигнул гостям. Что же, договорились. Теперь можно и выпить. Что предпочитаете в это время суток? Ром? Или, может быть, банановый кальвадос? Никита Петрович изумленно моргнул. «Так кальвадос же из яблок». «Но у меня же яблоки не растут», — резонно заметил вождь. «Зато растут бананы. Еще ананасы есть. Кстати, были у меня купцы из Курляндии. Очень хвалили ананасовый шнапс». «Донесите, что хотите, друг мой». Карлов расслабленно махнул рукою и глянул в распахнутое окно. «Большое, французское». Во дворе Нкула в окружении местных воинов метал ножи, вросшую неподалеку пальму. Похоже на спор. Однако ловкая девушка. Да, вождь Нгонга Макиата тоже посмотрел в окно. Еще хотел вас попросить, вот эту девочку, в качестве небольшого подарка. Она же наша, Футу. Да забирайте, друг мой, хохотнул губернатор. Как обезделится. Кстати, она славный воин. Воинов у меня полным-полно, вскользь заметил вождь. Как и наложниц. А вот хорошей сметчицы нет. Попробую эту обучить. Девушка, она кажется ловкая. Тем более среди белых жила. Пока российский помещик Никита Петрович Бутурлин, исполняя государево дело, таскался по африканским джунглям в компании датского губернатора Карлова, его вновь обретенная возлюбленная откровенно наслаждалась жизнью. Ее можно было понять. После всех-то перипетий еще бы. Кто бы бросил в девушку камень за эти два платья? Кто бы хоть словом упрекнул? Уж точно не Никита. Так, не дергайся, Ква. Запомни, ты не служанка моя, а компаньонка. А значит, должна соответственно выглядеть. Как, моя госпожа? Соответственно. Это слово такое. А ну, повтори. Ага. Со-от-вет-но. «Молодец. Теперь повернись». Квада времени зря не теряла, а все время практиковалась в немецко-ливонской речи. Даже вот сейчас, во время примерки платья. то скромное светло-серое платьице, купленное еще в Сан-Жорже, Марта с легкой руки презентовала своей чернокожей подружке, о чем ничуть не жалела. Во-первых, ей нравилось, как Квада радуется, искренне и непосредственно, как ребенок. А во-вторых, вместо одного старого платья ушлая девушка пошила себе два новых. Одно из светло-голубой парчи с шелковыми вставками как раз сейчас принесли от портного. Наконец-то, после стольких примерок. «А ну-ка, госпожа, будем одеваться!» Разложив платье на диванчике, Ква хлопнула в ладони. «Нет, сперва раздеваться». «Я так? Я правильно сказала?» «Да-да. Ты уже очень хорошо говоришь. С каждым днем все лучше и лучше». Сбросив ночную рубашку, голенькая Марта подбежала к диванчику, надела льняные подштанники, а затем уже вместе со своей черненькой компаньонкой приступила к самому главному. Сначала нужно было надеть так называемое нижнее белье, палевую невесомую юбку и такого же цвета корсет. С юбкой белая госпожа управилась сама, а вот корсет уже зашнуровывала подружка. Да-да, при всех ее недостатках и некотором жизненном цинизме бывшая нарвская ведьмочка относилась к черноголовой Кваде вовсе не как к служанке, а как к лучшей подружке. Что и говорить, подруг ведь у нее никогда и не было, одни любовники-мужики. И вообще Марта вела себя с черными людьми так же, как и с белыми, словно бы они ничем друг от друга не отличались. Наверное, потому, что девушка около года прожила среди черных, с ними все время и общалась. А белый там вообще был один. «Чертов гаденыш Алвиш, разрази его дьявол!» Надо сказать, черные такое к ним обращение очень даже ценили, и не только Квада. «Затягивай, затягивай, сильнее!» Глядя в зеркало, командовала Марта. Негритяночка засмеялась. «Да куда уж сильнее, моя светленькая госпожа! Ты такая тоненькая, как тростинка! И затягивать-то на тебе ничего не надо. Смотри, переломишься!» «Уж ты скажешь!» Девушки разом расхохотались. Ква говорила, мешая шведские слова с немецкими, выходила забавно. «Ой, хорошо, все славно, заргут. А вот теперь, моя краса, хэндехох, поднимай руки. Будем платье надевать?» «Будем». Марта послушно подняла руки. Вскочив на диванчик, чернокожая быстренько надела на свою госпожу платье, спрыгнула, расправила юбки, застегнула лиф с большим декольте, едва прикрытым кружевами. «Ой, моя ж ты краса!» И впрямь было очень красиво. Марте понравилось. «Что ж, портной тут хорош. В таком платье на любой бал можно. Хоть к губернатору, хоть к самому королю. Ты говоришь про короля Агангу, моя госпожа?» «Тьфу, тоже еще, нашла короля». Марта жеманно скривила губы. «Я про датского Фредерика и про юного Людовика Французского. Говорят, он каждый день дает балы. И дамы там так блистают, так блистают. А в Руси нет. Там балы не приняты, и женщины живут в теремах. Где, госпожа моя?» «Ну, в таких высоких башнях, чтоб не убежали». «И кто ж их там держит?» «Мужья». «Ой, моя госпожа, я б такого мужа убила б. И я бы. Но Никита совсем не такой». «Кто-кто?» «Так, о своем я. О, смотри-ка, кто к нам идет». Выглянув в окно, Марта помахала рукой. «Здравствуйте, господин Шмидт. Никак на прогулку собрались?» «О, милая фройлен, как я рад вас видеть!» Сухопарый и несколько педант, чиновник при виде Марты, расплылся в улыбке и даже перестал сутулиться. Правда, шел он как-то медленно, да и выглядел, честно говоря, изможденным. «Нет, не на прогулку, в ратушу. Знаете ли, дела...» «Заходите на рюмочку шнапса, господин Шмидт». «С удовольствием бы, но, увы, не могу». Помощник губернатора виновато развел руками. «Проклятая лихорадка. Ночью опять был приступ. Местные мне дали лекарство, такое, знаете, мерзкое на вкус. Тем более, рюмочка другая не помешает. Вы думаете?» «Что ж, пожалуй, зайду. И зовите меня просто Самуэль. Мы же договорились». Кряхтя, чиновник поднялся по лестнице и, оставив шляпу слуге, прошел в малую залу, или, попросту говоря, в столовую с большим овальным столом, и стульями на гнутых ножках. На стенах висели фаянсовые тарелки с рисунками, всякими там орнаментами и цветами. «Ах, господин Самуэль, прошу вас, отведайте, к вас сейчас сыр порежет». «О, какое великолепное платье!» Поцеловав юной даме ручку, гость уселся за стол. «Нет, в самом деле великолепное. Верно, шили у старика Бронца?» «Да, у него». «Я так и подумал. Бронц — славный портной». «Ну, угощайтесь же. Ваше здоровье, дорогой Самуэль». «Ох, как приятно слышать немецкую речь. Ммм, очень неплохой шнапс, очень. Еще стаканчик, и я с вами заодно. А знаете, пожалуй, еще». Марта прекрасно видела, что господин Шмидт к ней неравнодушен, и это ее радовало, и даже возвышало в собственных глазах. Ну и что, что старый, сутулый и больной. Зато первый помощник губернатора. Во всей Датской Африке второй человек. Может, с его помощью и что-то провернуть можно. Не может же быть, чтобы чиновники здесь что-то денежное не проворачивали. У меня еще и помощник запил, Франц. Выпив, пожаловался гость. Второй Бьорн, еще совсем молод и неопытен. Вот, все сам. А ведь надо бы разобрать бумаги, аккуратно все разложить. Тем более там многие на немецком. Так давайте я вам помогу, улыбнулась Марта. Нет, в самом деле. Давайте же, дорогой Самуэль, я ведь грамотная. Ну же, а то ведь право же, я здесь умираю со скуки. Но, никаких но. Прямо сейчас с вами и пойду. Только вот оденусь как-нибудь поскромнее. Подождете? Я быстро. Ну, конечно же, подожду, милая фройлен Марта. Ква, тащи-ка платье попроще. Ну то, перешитое. Младший служащий датской, бывшей шведской африканской компании Бьорн, оказался белобрысым мальчишкой лет 14, длинным, худым и жутко нерасторопным, или, говоря по-простому, капушей. Но он был грамотен и худо-бедно говорил на трех языках — голландском, датском и родном шведском. «Я пока займусь закладными», — войдя в ратушу, деловито распорядился господин Шмидт. «А вы, милая фройлен, разберите с Бьорном вот эти ящики. Там ведь каких только бумаг нет. Хотя бы начните. И прошу вас, ничего не выбрасывайте». Отдав распоряжение, чиновник поднялся в свой кабинет. «А пчхи!» Сразу же чихнула Марта. «Ну и полища. Однако начнем. По-немецки говоришь? Немного. А я по-шведски немного. Ладно, как-нибудь друг друга поймем. Ты что такой смурной-то, Бьорн? Боюсь, как бы меня не уволили, любезная госпожа». Виновато вздохнув, честно признался парень. «Я ведь у матушки один. А теперь вот, вас прислали. Никто меня не присылал, вот еще». Марта презрительно фыркнула. «И тебя никто не уволит, не бойся. Так, показывай, где тут что. Ой, да тут еще разбираться надо». Вздохнув, Бьорн кивнул на целую кучу бумаг, разбросанных на столе и на полу даже. «Так, давай, поясни сначала, какие тут у вас бумаги самые важные». «Да все важные, любезнейшая госпожа. Меня Мартой зовут. Запомнил?» «Запомнил, любезнейшая го... Вот так и зови». «А то как, тресну по лбу?» «Так, давай-ка расставим рядком вот эти вот сундуки. И в них уже будем складывать. Потайся». «Потащили. И раз». «Ага, пошло дело». «Ох, госпожа Марта!» Утерев со лба пот, мальчишка неожиданно улыбнулся. «А вы совсем не слабенькая». «А ты думал, давай-ка другой сундук». Как пояснил Бьорн, все накопившиеся в конторе бумаги делились на четыре большие группы. Старые закладные, прошения и отписки на них, документы по морским грузам, земельные планы и все, что с этим связано. С помощью Марты дело пошло быстро. Не прошло и получаса, как все бумаги на столе были разобраны по сундукам. Остался лишь пол. Уф! Усевшись на стол, девчонка устало вытянула ноги. Жарища-то, а! «Тебе-то хорошо в рубашке, а у меня корсет». «О!» — узрев документ с большой синей печатью, добровольная помощница компании резко спрыгнула на пол, наклонилась. «Ну да, печать. Королевская с тремя коронами». Верно, какая-то важная бумага, а, Бьорн? Дайте-ка. Ого. Глянув на документ, парнишка округлил глаза. Конечно, важная, очень. И как она здесь оказалась? А, верно, господин губернатор затребовал срочно. Одну копию, да, забрал. А эту, видно, забыли вернуть на место в кабинет. Я сейчас отнесу. Постой-ка, я сама отнесу. Марта проворно схватила парня за рукав. Все равно туда подниматься. А что за бумага-то? Это генеральная доверенность на все наши земли, со всей серьезностью пояснил Бьорн. Составлена в 3 экземплярах и заверена в нотариальной палате Швеции. Один экземпляр хранится в Стокгольме. И по одному у доверенных лиц. У губернатора и у его помощника, господина Шмидта. Ну, не дома, конечно, здесь. Один экземпляр господин губернатор забрал, а второй вот. Хорошо, не затерялся. Да в чем важность-то? Так, госпожа Марта, видите, написано «с правом распоряжения». То есть господин губернатор и господин Шмидт, коли придет такая нужда, вполне могут продать эти земли все вместе или по отдельности. Но только они и никто другой. «А, никто другой?» Разочарованно махнув рукою, девушка вдруг заглянула парню в глаза. «А что, никакой выпивки здесь у вас не найдется?» «Выпивки?» — захлопал глазами Бьорн. «Ну да, выпивки. Чуть-чуть бы за знакомство, а?» «Даже не знаю. Разве что, в шкафчике Франца посмотреть. Так давай посмотрим. Вот что ли шкаф?» «Да». Мальчишка распахнул дверцу. Пищи и принадлежности, чернильницы из яшмы, свечи, огниво. Ничего такого. Ага. Плетеная баклажка, вот. Что, Бьорн, пустая? Дай-ка сюда. Ну, за знакомство. Ум. Сделав долгий глоток, девушка протянула баклажку Бьорну. Тот отпил и тут же закашлялся. Ну-ну. Марта постучала парню по спине. Так лучше? Ага. «А есть ли у вас такие справки, что, мол, некто служит здесь и так далее?» «Что?» Хватая воздух ртом, словно выброшенная на берег рыба, Бьор наконец-то пришел в себя. «А, есть. Уже заранее выписаны. Только поставить печать и вписать имя. Их иногда требуют на кораблях для льготных перевозок. Да вот». Порывшись в бумагах, парнишка вытащил бланк. «Настоящим удостоверяем, что...» Тут стоял прочерк. «Служит в канцелярии его высокородия, губернатора африканской компании и состоит в должности...» «Ага, дай-ка глянуть». «Корабли...» Бьорн вдруг посмотрел в окно. «Уходят, что ли?» «Да это шведы...» Глянув, встревоженно кивнула Марта. «Вряд ли уходят. Скорее приближаются. Неужто хотят высадить десант прямо здесь?» «Вряд ли...» Мальчишка весело рассмеялся. «Здесь отмель и рифы. Что же, шведы совсем сошли с ума? И почему шведы должны воевать со шведами?» «Потому что они считают вас предателями. Ну да, наверное, так». Сверху из кабинета вдруг донесся дребезжащий голос помощника губернатора. «Хорошо, было открыто окно. Услыхали. Милая госпожа Марта, не могли бы вы подняться?» «Да-да, господин Шмидт, сейчас иду». Еще на лестнице ушлая девчонка спрятала доверенность в лифе. Может быть, эта важная бумага пригодится Никите? Ну а если вдруг станут искать, всегда можно будет подбросить. Обвести вокруг пальца доверчивого Бьорна не составляло никакого труда. Сидевший за обширным, обитым зеленым сукном столом, чиновник при виде Марты проворно поднялся на ноги. «Ах, милая фройлин, садитесь вот, рядом. Не хотите ли немного вина? У меня тут есть вино с удовольствием, тем более с вами. Не могли бы поставить печать на вот эту бумагу? А, справка? Легко. Печать в ящике. Только вы тут себя-то забыли вписать. А вино у вас вкусное, дорогой Самуэль? Ой, совсем забыл. Вот он, мой заветный кувшинчик. Там он, в шкафчике, бокалы. Какие красивые. А печать? Ах да, давайте. А сейчас я налью». Грохнув справку печатью, чиновник дрожащими руками разлил из кувшина вино. «За наше знакомство, милая фройлин». «Да». «А теперь нужно поцеловаться. Таков уж обычай». «Ну, раз обычай, что ж». «О, хитрая девушка умела изобразить самый горячий поцелуй. такой, что у господина Шмидта парик встал дыбом. «Ах-ах, пленительная одолиска! Может быть, зайдем ко мне домой?» «Ой, нет, там слуги. Или подождите-ка, я сейчас отправлю Бьорна обедать. Если расстегнуть лиф, выпадет доверенность. Нехорошо выйдет». «И куда ж ее девать, скажите на милость?» Марта в задумчивости посмотрела в распахнутое окно. Борта шведских судов вдруг окутались дымом. Тут же донесся и грохот. Залп. Со страшным свистом несколько ядер упало на ратушный двор. «Что? Что?» Чиновник сразу занервничал, вмиг потеряв весь интерес к обольстительнице. «Что это?» «Это выстрелы, надо полагать», — усмехнулась девчонка. «Шведские корабли. Они что же, стреляют по нам? По своим? Вот же гады! И что же делать теперь? Карлофа нет, а я что же?» Растерянный и суетливый господин заместитель выглядел в этот миг весьма жалко. Чувствовалось, что он никогда не принимал самостоятельных важных решений, лишь исполняя все указы начальства. Нынче же нужно было действовать самому и быстро. Какой там флирт? Сейчас рассеется дым, и они снова пальнут, — сознанием дела прокомментировала Марта. Бьют, между прочим, по ратуше. Надо срочно уходить. И что же? Бегите в крепость, пусть пришлют на берег солдат. Пусть те прихватят мушкеты, стреляют. Все равно куда. На кораблях должны видеть, город к обороне готов. Да-да. Как вы собираете ополчение? На колокольне колокола. Срочно пошлите Бьорна. Да-да, сейчас. И пусть все жители укроются за городом в лесу. Тут ведь рядом. Я сама им скажу. Но хватит слов, пора действовать. Идите же, мой друг. Да-да, я побежал в крепость. А Бьорна? Бьорн, Бьорн? Да где же ты, проклятый мальчишка? Думаю, корабли скоро уйдут. Вот, видите тучу. Через полчаса поднимется сильный ветер. Оставшись одна, Марта выскочила во двор. И вовремя. Еще парочка ядер упала перед ратушей. Одну влетело прямо в зал, где Марта и Бьорн только что разбирали бумаги. Другое же повредило крышу. И хлынувшая вниз черепица едва не снесла девушке голову. «Черт бы вас побрал, господа шведы! Не палач в Нарве, так вы!» Корабли вновь окутались дымом. «Ого, кажется, кое-где пожар!» «А что, если...» Перекрестившись, Марта вернулась в здание и вытащила из шкафа огниво. Еще раз перекрестилась и побежала на второй этаж, в кабинет. Вбежав, клацнула огнивом. «Вот и огонь! Теперь подбросить бумажек, побольше, побольше. Ага, хорошо. Теперь бы ядро». Между тем и в самом деле поднялся ветер. Залив сделался темно-синим и мрачным. Белые злые барашки побежали по волнам. Начинало штормить. Шведы так и не успели дать третий залп. Подняли часть парусов и ушли мористия, дабы не быть выброшенными на рифы. Марта погрозила им кулаком. «Вот ведь гады! Не могли в кабинет попасть. Что же, уж придется самой». Взяв в руки вражеское пушечное ядро, лежавшее у самого крыльца и уже, слава богу, остывшее, девчонка проворно понесла его в ратушу, в кабинет уже полный дыма. Хорошо ядро оказалось 12-фунтовым. Более солидное Марта вряд ли смогла бы поднять. Хоть, несмотря на всю свою кажущуюся хрупкость, и была девушка сильной, заставила жизнь. Ну, все. Усевшись на крыльце, девушка откашлялась от дыма. Послышался колокольный звон. Великий вождь Футу Нгона Макиата дал 200 воинов, из которых целых полсотни были вооружены старыми фитильными мушкетами. Особенно стрелять из них негры так и не наловчились. Хорошо хоть заряжать научились. Спасибо и на том. Зато лучники были отменные. И копья метали метко. Любо-дорого посмотреть. Возвратившись в Карлсборг, воинство Футу вызвало самое доброжелательное расположение обывателей, коим очень не понравились производимые шведскими кораблями обстрелы. И черные, и белые обитатели фактории встречали воинов радостными улыбками. Между тем ветер успокаивался, затихал недавно разразившийся шторм. Еще немного, и можно было ожидать десанта в одной из двух удобных для высадки бухт, или в обеих сразу. Черных мушкетеров решили поставить отдельным отрядом. Присматривать за ними Ланс выделил двух капралов и даже собирался кое-чему поучить. Однако судьба не дала на это времени. «Корабли ушли на запад, господин губернатор», — войдя в ратушу, доложил посыльный. Руководство колонии собралось в библиотеке, меньше всего пострадавшие от обстрела и пожара, который еще, слава богу, удалось вовремя потушить. Во многом благодаря решительным действиям заместителя губернатора Гера Самуэля Шмидта и юной госпожи Марты, первой заметившей пламя. Сразу же организовали людей, и буквально через час пожар уже был потушен. В огне, правда, сгорели некие бумаги, в том числе и генеральная доверенность на распоряжение землями колонии, о чем, проведя первоначальную проверку, тотчас же доложил дотошный Шмидт. Особого переполоха сие известие не вызвало. Точно такую же доверенность вернул в канцелярию Карлов. И с нее можно было в любой момент сделать копию, заверив круглой печатью компании. Правда, нужно было вызвать из Закры нотариуса или же ехать туда. «На запад?» — Карлов потер руки. «То есть решили высадиться чуть дальше, зато не ломать ноги под ружьями, да по оврагам? Что ж, кто у нас там?» «Два плутонга плюс черные лучники», — тут же вспомнил Бутурлин. «Маловато. Надо бы срочно выслать подмогу. Хоть этих черных с мушкетами». «Да, так и сделаем», — губернатор согласно кивнул и потер виски. «Распорядитесь, Герландс». «Есть». «Да, постойте-ка. Может быть, стоит снять плутонги с оврагов? Ими там Ферлок командует, совсем еще молодой». «А если враги решат высадиться и там?» — резонно возразил Никита Петрович. «Я бы один плутонг оставил. Они бы успели послать гонца». «Гонца? Да, успели б, вполне». «Гонец, господа!» — заглянув в двери, громко доложил часовой. «Отцу лейтенанта Ферлока. Проси». «Капрал Янека». Встав на пороге, наемник выпятил грудь. Тоже еще совсем молодой ютландский молодец. Камзол его оказался запыленным и рваным, сорочка пропахла потом. Круглое, несколько осунувшееся лицо покраснело, волосы растрепались. Шляпу молодец, видно, потерял по пути. «Разрешите доложить, господин губернатор?» «Да, докладывайте же скорее». «Нас окружают, мой господин. Срочно нужна подмога». «Окружают?» — ахнул Карлов. «Шведы что же, уже высадили десант?» «Никак нет, господин губернатор. Не шведы, черные. Они откуда-то взялись в неведомом количестве, с копьями, стрелами, некоторые и с ружьями даже». «Черные? Карлов задумался. «И что же, они уже напали?» «Пока еще нет, мой господин. Но на подходе. Их вовремя заметил наш часовой». «А что, если это... коня?» Губернатор схватил лежавшую на столе шляпу. «Николаус, Ланс, берите черных и идите в дальнюю гавань. Шмидт, остаетесь за меня здесь. Я с охраной к оврагам. Посмотрим, что там за черные. Вряд ли это союзники шведов». Отдав распоряжение, Карлов умчался, прихватив с собой дюжину солдат. Бутурлин с Герхардом Лансом тоже долго не задержались. «Построились. Равняйсь. Левое плечо вперед. Шагом марш. Раз, два, левой». Ах, как шагали наемники. Ну, чистые гренадеры. Профессиональные солдаты, чего уж. Последние остатки буйной воинской вольницы. Ланскнехты, ныне повсеместно заменяемые рекрутами. Черные мушкетеры, к слову сказать, оказывается, тоже знали строй. Положив тяжелые мушкеты на плечи, выстроились в колонну и дружно затопали следом за солдатами Ланса. Чуть свет я с радостью опустился в путь, чтоб рост дыхания в благоухании полей вдохнуть. Шагая, дружно запели солдаты. Воины Футу косились на них с улыбками. Они и сами любили петь. Правда, вот одновременно петь и ходить строем пока не умели. Вдали жнец складывал последний воз, а мальчик нежные бутоны снежные срывал у роз. Примечание. «Синяя фиалка». Воинская песня 17 века. Цитата из интернета. Наемники пели. Черные воины улыбались. Командир черных мушкетеров Футу Алонго Оконфа пытался сохранять серьезность. Так и шли. Развивалось на ветру красное датское знамя. Вскоре впереди послышались выстрелы. «Отставить песню!» — распорядился Ланс и тут же оглянулся на бут рулина в ожидании приказа. «Ланс, берите плутонг и футу. Капитана Лонга, вы слышали?» А Лонга немного понимал по-шведски. Именно на этом языке обратился к нему Никита Петрович. «Да», — кивнул черный капитан, — «я понимаю». «Подойдите скрытно. Ланс скажет, когда стрелять». Приложив руку к сердцу, темнокожий вождь молча поклонился и, обернувшись к своим, что-то сказал. Воины скинули мушкеты на плечи. «За мной», — скомандовал Ланс. Через пару минут отряд скрылся за деревьями. Бутрулин усмехнулся. «Пора и нам». Оставшиеся с ним солдаты были вооружены саблями, пистолетами и короткими кавалерийскими ружьями, оружие, больше подходящее для ближнего боя. «Держимся ближе к морю», — быстро объяснил Никита Петрович. «По возможности прячемся за камнями. Стреляем по готовности. Команды не ждем, ясно?» «Ясно, господин капитан». Вытянувшись, капрал махнул своим людям. Впереди уже вовсю трещали выстрелы, а вот артиллерийской канонады было не слышно. Противник опасался попасть в своих. Что же, тем лучше. «Вот и корабли!» — кивнул идущий впереди капрал. За скалой показалось море и три шведских корабля. Один большой, с новой вязанью, и два поменьше, фрегаты. Опустив паруса, суда стояли на рейде. Ветер развивал синюю с золотыми крестами флаги. Все три корабля были здесь, в западной бухте. Кто же тогда наступал восточнее? Быть может, это совсем не враги? Ладно, Карлов разберется, человек опытный. За небольшим мысом совсем неожиданно показались враги. Шведские мушкетеры в серых шляпах и щегольских калетах из оленьей кожи. Враги живенько перезаряжали мушкеты, как видно, успев сделать залп, а то и не один. Чуть дальше от моря велась перестрелка из пистолетов, а кое-где уже завязалась и рукопашная схватка. Сверкали на солнце плащи и сабли, слышались крики и брань. Датские наемники знали свое дело. Подкравшись, тут же открыли огонь и, побросав пока что ненужные ружья, тут же ринулись в бой. «Ура!» Пошли в ход палаш и абордажные сабли. Враги не ожидали атаки с фланга, но это оказались опытные вояки, не растерялись. Правда, оборону занять не смогли, у них просто не было времени. Бутурлин тоже ввязался в схватку. В упор разрядив два пистолета вбросившихся на него врагов, Никита Петрович выхватил шпагу. Тяжелый боевой клинок все же смотрелся легкой игрушкой по сравнению с палашом мушкетера. Занося для удара руку, враг уже смеялся, топорщил жиденькие усы, предвкушая победу. «Какое там к чертям фехтование? Один удар и...» Да господи, капитан вовсе не собирался подставлять свою шпагу под мощный удар палаша. Вот еще. Опытный фехтовальщик Диэстро, Бутрулин просто сместился чуть влево, пропуская удар, и тут же выпадом уколол соперника в шею. Бросок вышел невероятно быстрый, как у кобры или местной рогатой гадюки. Быстрый и такой же стремительный. Перепрыгнув через упавшего врага, капитан осмотрелся. Враги потихоньку откатывались назад к морю. Многие уже бежали по отмели к кораблям, к не таким уж и многочисленным лодкам. Все же интересно, где они взяли столько лодок? Видать, реквизировали в ближайших деревнях. Да, враги отступали. Впрочем, не все. Неожиданно для себя, примерно в сотне шагов, Бутрулин увидел каких-то непонятных людей с топорами и саблями, в серых пасконных рубахах и меховых шапках. Судя по их воинственному виду и громким воплям, эти дикие парни были настроены весьма решительно. «Финские егеря», опустив палаш, промолвил ставший рядом капрал. «Дикие люди, не знающие ни страха, ни пощады. Еще непонятно, что будет, мой капитан. Если они прорвут...» «Не прорвут!» Никита недобро прищурился. «Еще посмотрим, кто тут дикий. Команду здесь, а я к нашим». Отдав приказ, Бутрулин тут же нырнул в кусты. Про диких финнов в составе шведских войск он, конечно, слышал, но сталкиваться с ними лично как-то вот не пришлось. Шведы владели финскими землями, когда не Норвегией, а этих финнов во время Большой Европейской войны жители немецких городов в ужасе называли шведскими татарами. Пощады от финнов не было никому, и в плен они не сдавались, предпочитая смерть. «Ланс!» Пробравшись, наконец, к своим, Никита Петрович выскочил из зарослей. Опустив пистолет, ротный обернулся. «Да, мой капитан». «Где воины Футу?» «Вон за той скалой», — наемник показал рукой. «Отлично. Продолжайте бой, ротный». Снова нырнув в заросли, Бутурлин выбрался к черным мушкетерам. «Капитан Олонга, прекратить стрельбу». Вождь мушкетеров Футу с удивлением посмотрел на Никиту. «Прекратить?» «Да, вот именно прекратить. На время. Зарядите мушкеты». Подняв вверх правую руку, Олонга отдал приказ. Черные воины разом принялись заряжать мушкеты, действуя вполне умело, но не очень-то быстро. Финны между тем приближались и уже что-то угрожающе орали на своем никому непонятном наречии. «Эх, быстрее бы!» Бутурлин не стал погонять мушкетеров, кабы не вышло бы хуже. «Поторопятся?» «Могут и друг в друга пальнуть, невзначай. Бывали случаи». «Ага, зарядили», — вождь доложил. «Мушкеты на землю». Поглядывая на финнов, быстро скомандовал капитан. «Возьмите в руки дубинки и копья, что там у вас есть. Мушкеты пусть лежат». «Да, господин». «Ждем». «Видите вон тех оборванцев? Подпустим их ближе, еще ближе. Огонь». Чернокожие воины упали в траву к мушкетам, примостили тяжелые ружья на камнях и тут же открыли огонь, жахнули разом, почти в упор. Шведские татары такого не ожидали. Схватиться в рукопашную с толпой полуголых дикарей — это одно дело, и совсем другое — нарваться на мушкетный залп, да еще с такого расстояния, что... Кое-кто все же выжил, добрался, завязался бой. Кто-то упал рядом с Бутрулиным. Финн. Но кто же его? Поводя клинком, Никита Петрович скосил глаза, узрев знакомую фигурку с забавными косичками. «Мкула, ты!» «Вождь разрешил мне?» Подобрав дубинку, с гордостью отозвалась воительница. «Мкула, молодец!» Командир черных мушкетеров Алонга, подойдя, довольно потрепал девушку по плечу и вдруг рассмеялся. «А эти лохматые... все. Правда, если бы мы вовремя не дали залп...» Бутурлин подавил улыбку. «Кажется, эти двое...» Где-то совсем рядом тревожно запела труба. Кто-то побежал к вождю с сообщением. «По берегу идет войско, господин капитан», — перевел Олонга. «Белые и черные. Мы не знаем, кто». «Я гляну». «Мкула сопроводит», — сверкнула глазищами девчонка. «И потом вернется, доложит. Мкула быстрая». Отпуская девушку, Олонга со вздохом махнул рукой. «Ну, что ж с ней делать? Попробуй, не отпусти». Здесь, в лесу, схватка уже заканчивалась. И явно не в пользу обороняющихся. Однако с кораблей уже выслали подмогу. Солдат у шведов хватало. Рядом за скалами вдруг грянул залп. Дождем полетели стрелы. Выглянув из-за камней, Бутурлин с удивлением увидел множество черных воинов и одного белого в блестящей кирасе и щегольской шляпе. «Карлов». Никита Петрович тут же бросился к нему. «Хенрик». «Ник, кто это с тобой? Мкула». «Со мной это Мкула», — хмыкнул капитан. «А вот с тобой кто? Кто все эти черные люди и в таком количестве? Да тут их рота не меньше». «Это Ашанти». Карлов горделиво приосанился. «Принц Отиасей, помнишь? Обещал помочь нам. Что и сделал, освободив своих людей в Акре». «Молодец, что сказать?» «Похоже, атака захлебывается». «Ай, молодцы твои, Ашанти, ай, молодцы!» «Да, они славные воины. Воины королевы Акинтены». Здесь Карлов вздохнул. «Моей старой и доброй знакомой. Да пошлет ей Господь удачу во всех делах. Жаль, не увиделись. Видать, не судьба». Снова раздался залп, на этот раз у самого залива, на берегу. Вражеская атака и впрямь захлебнулась. Получив достойный отпор, шведы отступили, вернулись на свои корабли. Кто смог? Поднялись, затрепетали паруса. Корабли повернули в море. По всему берегу послышались громкие радостные крики. Кто-то пальнул в воздух, а вот затянули песню. «Я жителю Нурлана шлю свой поклон. Хозяин ли он, подмастерье ли он? Крестьянин в сермежной уборе. Идет ли на промысел он за треской? У чанов солильных стоит день-деньской. Живет он в горах или у моря. Примечание. Нурландские трубы. Норвежская песня 17 века. Цитата из интернета.